Вооруженный этим ложным убеждением, я спустился вместе с Тенейком вниз, где миссис Боткин подала мне черно-красную клетчатую охотничью куртку, наследство покойного мистера Боткина, и заставила натянуть ее. «Ночами еще холодно», — сказала она. «А у вас нет пальто?» У Юстели тоже не было пальто. Он выглядел подтянутым и щеголеватым в своем жемчужно-сером костюме, переливавшемся всеми цветами радуги. Миссис Боткин не стала навязывать ему старую конскую попону. По какой-то неведомой причине она прониклась расположением ко мне и неприязнью к Юстели. Может быть, потому что я отведал ее блинчиков, а Юстели отказался от сладкого пирожка. Каковы бы ни были причины, я не смог отбояриться от этой чертовой куртки. В конце концов я натянул ее, поблагодарил хозяйку за заботу и неуклюже вывалился из дома, будто медведь Смоки, запакованный в картонную доску для шашек. Миссис Боткин крикнула мне вслед: «Только не вздумайте ее снять!» «Хорошо», — пообещал я, и заметил, как из-за ее плеча выглядывает Тенейк, следя за нами и усмехая себе под нос. Он явно интересовался вопросом о том, как люди становятся и перестают быть хозяевами положения. В этой пустячной истории с охотничьей курткой я пошел на поводу, натянув на себе одежду, носить которую мне вовсе не хотелось, и Тенейк блаженствовал, наблюдая, как меня берут в оборот. Он испытывал прямо-таки болезненную радость. Кроме того, подозреваю, что он побаивался и уважал меня, считая ровней себе, и ему было приятно видеть, как я сажусь в лужу, неважно, по-крупному или по мелочи, тогда как он остался бы на высоте, попав в такое же положение. Дав клятву верности охотничьей куртке и беспрерывно повторяя, что буду ее носить, я забрался на заднее сиденье Меркьюри, которое по странному стечению обстоятельств оказалось таким же клетчатым, как и куртка, только красные клетки были немного нежнее по тону, ближе к оранжевому. Юстели устроился на пассажирском месте впереди. Армстронг сел за руль, и ему предстояло первому крутить баранку. Подъездная дорожка миссис Боткин примыкала к проселку, который тянулся через лес и соединялся на дальней опушке с гудроновым шоссе окружного значения, то, в свою очередь, с автострадой, ну а дальше магистраль под странным названием Садово-парковый бульвар. Этот бульвар привел нас к Транс-Нью-Йоркскому шоссе, которое шло через весь штат на север. Пока Армстронг объезжал дом и выруливал на проселок, Юстели молчал, но когда мы оказались на гудроне, он предостерег фашиста: «Не нарушайте правил движения, не дай бог полиция остановит, машина-то краденая!» Я зажмурился. С учетом всех обстоятельств, мы довольно быстро доехали до места встречи на шоссе номер 9, чуть севернее Чейзи и на 8 миль южнее канадской границы. Справа от нас, за озером Шамплейн, уже вставало солнце. Я сменил Армстронга за рулем и вез своих спутников по шоссе, а последние миль 100 шоферил Юстели. В отличие от меня, он замерз, поэтому, передавая ему руль, я присовокупил к браздам правления и охотничью куртку. «Вернете, когда будем подъезжать к дому», — сказал я. «Миссис Боткин не должна заподозрить, что я ее снимал». «Старая ворона!» Весьма невежливо отозвался о ней Юстели и с трудом натянул охотничью куртку поверх своего жемчужно-серого костюма. На нем даже это одеяние выглядело почти изысканно. Что ж, одни умеют носить вещи, другие нет. Пока мы преодолевали эти 100 миль, Армстронг, не умолкая, грозился заснуть, но меня это совсем не устраивало. Я хотел, чтобы Юстели знал, если он задумает выкинуть какой-нибудь номер, ему придется иметь дело с двумя бдительными противниками. Поэтому, когда сердито клюющий носом Армстронг растянулся на заднем сиденье, я устроился рядом с Юстели и принялся занимать моих попутчиков беседой. В основном, конечно, Армстронга, болтая обо всем, что приходило в голову. Лишь по чистой случайности я ни разу не ударился в пацифистскую агитацию. Но если Юстели и вынашивал замысел смыться с чемоданами полными денег, то внешне он этого никак не выказал. Управление машиной поглощало все его внимание, и он только вежливо хихикал всякий раз, когда в моей дурацкой болтовне вдруг проскальзывала шутка, да и вообще вел себя выше всяких похвал. Место встречи представляло собой заброшенный овощной ларек на восточной обочине шоссе номер 9. Он пришел в упадок, когда поток туристов из штатов Монреаль потек по другому руслу, недавно построенному шоссе номер 87, многорядной дороге, проложенной в обход всякой цивилизации. Мы первыми подъехали к ларьку, загнали за него машину и вылезли, чтобы размять ноги. «Смотрите, не забудьте стереть отпечатки пальцев!» — велел нам Юстели, старательно протирая руль носовым платком. «Машина останется здесь!» Мы стерли наши отпечатки. Грузовик приехал спустя четверть часа. Его сопровождал крошечный пыльный черный Санбим. Грузовичок казался старым, усталым и перегруженным. Одна из тех, страдающих астмой колымак, на которых в годы Великой депрессии ездили Джон Гарфилд и Ричард Конт. Только на тех были калифорнийские номера, а на этой — номера канадской провинции Онтарио. Второе отличие заключалось в грузе. Те маленькие машины обычно возили помидоры, а в этой лежала взрывчатка, которой хватило бы, чтобы вновь стереть с географических карт все шоссе номер 87. Из грузовика выбрался бородатый верзила в макинтоше, а из Санбима, похожий на хорька человечек в черном дождевике. Они подошли к нам, и хорек спросил: «Где?» «В багажнике», — ответил Армстронг. «Я принесу». Он притащил оба чемодана. Бородач взял их с такой же легкостью, с какой прежде Армстронг, и отволок их в Санбим. «Ну вот», — сказал хорек, — «грузовик заберут нынче вечером. Вы получили свое повидло, а мы плату за оба задания». «За оба задания?» — переспросил Юстели. «Совершенно верно», — ответил хорек. «Его милость позвонил после вашего отъезда и сказал, что малость доплатит нам за одну работенку». Он улыбнулся, как хорек, вытащил из кармана дождевика пистолет и всадил в Юстели 3 пули. Мы с Армстронгом застыли. Я думал, что стану следующим, и готов поклясться, что Армстронг придерживался не менее заупокойной точки зрения. В горле стало очень сухо, пальцы начали сами собой растопыриваться, будто между ними вырастали перепонки, а нижняя губа ни с того ни с сего отяжелела и отвисла. Но пальбы больше не было, и Юстели рухнул на щебень за овощным ларьком. Хорек спрятал свой пистолет, а бородач подошел к нему и сказал: «Чего ты выпендривался? Хватило бы и одной пули!» «Пришла охота пошуметь!» — ответил хорек и снова ухмыльнулся. Бородач подхватил Юстели, отволок в Меркьюри и запихнул за руль. Хорек, веселый как утренняя пташка, пустился в объяснение. «Его ищет полиция, понятно, и машина в угоне числится, поэтому никто не будет копаться, тем паче, что местные легавые не очень сообразительны». Они забрались в свой Санбим и укатили. Только теперь я обратил внимание на Армстронга. Он был очень бледен, едва ли не с голубым отливом, особенно вокруг глаз. Кожа на лице, казалось, натянулась, глаза вылезли из орбит. Он стоял неподвижно, будто удерживая на голове яйцо. Вероятно, я смог взять себя в руки только после того, как увидел, насколько худо стало Армстронгу. А когда он сказал: «Кажется, меня сейчас», и, спотыкаясь, побрел блевать, я понял, что со мной все будет в порядке. У меня появилась возможность бежать. На грузовике или на своих двоих мне было все равно добраться до ближайшего городка, до ближайшего телефона. Поначалу мне придется туго, поскольку меня разыскивают за убийство Анжелы, но со временем все выяснится, и я смогу поделиться своими открытиями с П и всеми остальными. Но что я, собственно, открыл? Наверняка я знал лишь одно. ТНХ задумал взорвать здание ООН. Но когда? Зачем? Кто его нанял? Как он намерен это осуществить? К тому же не надо было забывать о бомбе в здании Сената США. Он отказался от этой затеи, потому что увлекся новой, и надо было выяснить, что это такое. По сути дела, мне нечего было сообщить. Более того, поскольку П. уже знал, что на учредительном собрании Тенейк разглагольствовал о взрывчатке и он, даже весть о его намерении взорвать это здание не будет воспринято П. как нечто свежее и совсем уж немыслимое. Если б только мне удалось ускользнуть и по-быстрому позвонить по телефону, а затем вернуться. Но пока Армстронг рядом, это невозможно, и я не видел никакого способа избавиться от него, не возбуждая подозрений. Оставалось только махнуть рукой на мое задание прямо сейчас, или же потянуть резину еще немного. Если я смоюсь сейчас, Тенейк узнает массу нового, например, что Анжела вовсе не мертва, что я двурушник, что властям известно о его приезде в США. Как ни крути, но если я смоюсь сейчас, это пойдет на пользу только Тайрону Тенейку. Ну, и мне, конечно. Может, удрав сейчас, я проживу подольше? А проживу ли? Тенейк на свободе, и Федики ни за что не доберутся до дома миссис Боткин раньше, чем он смоется оттуда. Значит, он будет на воле, он будет все знать и попытается отомстить и мне, и Анжеле. А Федики так и не получат своих сведений, а я так ничего и не сделаю. Я стоял на месте, и пистолет оттягивал мне карман штанов, отчего они соскальзывали. Пока мой друг-нацист облевывал овощной ларек, я медленно и неохотно принял мучительное решение. Ничтожная муха должна возвратиться в паучий тенета. Армстронг вернулся. Он был еще бледнее, чем прежде, но зато намного живее. «Все в порядке!» — выдавил штурмовик. И это было сравнительно близко к истине. «Вы сядете за руль или предпочитаете вздремнуть?» — спросил я. «Я не усну!» — пробормотал он. «Но и рулить не могу. Посмотрите, что с моими руками!» Армстронг протянул мне руки и показал, как они дрожат. «Ладно», — сказал я, — «поведу сам, а вы просто сидите и отдыхайте». «Я не привык к таким вещам», — извиняющимся тоном проговорил Армстронг. «Простите, но я, в отличие от вас, еще не успел привыкнуть ко всему этому, но я исправлюсь». «Разумеется», — заверил я его с высоты своего опыта. «Если не давать волю воображению, можно заниматься чем угодно. Меня разыскивали за убийство. Мои портреты были во всех полицейских участках. Я возвращался в дом, набитый сумасшедшими преступниками. Я только что видел, как застрелили человека, стоявшего рядом со мной. Я вел машину, нагруженную мощной взрывчаткой. Но не думал об этом. Я думал о прекрасном пейзаже, о великолепной дороге, о том, что мотор грузовичка на удивление хорош, а подвеска плоха. И это вовсе не удивительно. О том, как здорово будет, когда ФБР перестанет шпионить за мной. Но как неприятно снова самому выносить корзинки для бумаг. И о том, что эти три пули предназначались мне. Я ехал на юг по прекрасной, новой и почти пустой дороге. Рядом сидел Джек Армстронг. Он привалился к дверце и все-таки уснул. Время от времени он стукался лбом о стекло, а я раздумывал о том, как похожий на хорька стрелок всадил три пули в человека, облаченного в черно-красную, клетчатую охотничью куртку. После нашего отъезда Тенейк позвонил в Онтарио, хорек сам так сказал. Тенейк сообщил хорьку, что денег в чемоданах больше, чем надо, а ему, хорьку, надлежит застрелить одного из участников встречи. Человека, которого разыскивает полиция. Человека в черно-красной, клетчатой охотничьей куртке. Хорек не интересовался нашими именами. Судя по всему, раньше он не встречался с Юстели. Единственным ориентиром хорьку служила эта проклятая куртка. Может быть, миссис Боткин неспроста всучила ее мне? Нет. Вряд ли она в этом замешана. Тенейк даже Юстели не рассказывал о том, какую участь он мне уготовил. Такая уж у него была привычка говорить как можно меньше. Вот он и велел хорьку убить человека в черно-красной куртке. А если бы я отказался ее надеть, он просто сказал бы хорьку, какой на мне костюм. Тенейку не пришло в голову, что я могу отдать эту куртку Юстели или Армстронгу. Первый был слишком брезглив и разборчив в одежде, а второй слишком хорошо развит физически. Но Юстели замерз, а посему околел. Я ехал на юг по прекрасной новой дороге, зная, что Тенейк предпринял покушение на мою жизнь, зная, почему он это сделал, потому что мне было известно его подлинное имя. Но я не знал, как мне теперь быть. Я просто возвращался, понимая, что иначе нельзя. Я и за миллион долларов не отказался бы от удовольствия увидеть его вытянувшуюся физиономию. В общем, с делом мы справились неплохо. Обратный путь на грузовике занял больше времени, чем путешествие на север, и мы приехали уже под вечер. Когда я затормозил за домом, Тенейк вышел из задней двери, сияя приветственной улыбкой, которая ничуть не потускнела, когда я выбрался из кабины. Он стоял и смотрел, как Джек Армстронг вылезает из машины с правой стороны, как мы потягиваемся и разминаемся после долгой дороги. Потом Тенейк, как ни в чем не бывало, спросил: «А где же Мортимер?» «Возле границы», — ответил я, — «в Меркьюри, в куртке миссис Боткин, мертвый». «Правда? А я не думал, что он захочет ее надеть». Ему стало холодно. «А, вот оно что!» Тенейк едва заметно пожал плечами. «Всего не предусмотришь!» Проходя мимо нас, Армстронг пробормотал заплетающимся языком: «Я так устал, что вот-вот сам свалюсь замертво!» Он остановился перед Тенейком и добавил: «Рексфорд говорит, вы знали, что Юстели убьют. Надо было сказать нам заранее, а то я спятил со страха». «В следующий раз», — ответил Тенейк, улыбаясь ему, как умственно отсталому ребенку, — «я обязательно дам вам знать». «Хорошо», — проговорил Армстронг и заковылял в дом.